Глава 40. Ярослав. Я выхожу из душа, натягиваю на мокрый торс футболку, вспомнив, что с нами в номере ребенок, и бросаю взгляд на часы. Ночь на дворе, а Воронцова где-то черти носит. Если бы он знал, с каким трудом я все это время удерживал при себе Таю, которая порывалась вернуться за любимым папулей, то быстрее шевелил бы конечностями. К счастью, ее отвлекла Любочка. «Тя, еще!» — доносится из комнаты. За этой дверью моя жена укладывает ребенка спать. Черт! От одной формулировки в голове взрываются фейерверки, а перед глазами вспыхивают яркие образы. Округлый животик, первые пинки, роддом, выписка с шариками, пищащий сверток в нашем уютном доме, коляска в заснеженном дворе. Никогда не думал, что из меня получится примерный семьянин. Просто горел работой, проектами, планами. Но одна белая ведьма перевернула мой мир вверх дном. Теперь я хочу от нее детей. Улыбнувшись, я иду на заливистый смех, бесшумно толкаю дверь и замираю на пороге, облокотившись о косяк. Представшая передо мной картина трогательнее и нежнее любых фантазий. Тая сидит на краю постели, склонившись к малышке, гладит ее по волосам и нашептывает что-то ласково. «Ищ сказку!» — просит Люба, слегка заикаясь. «Про йети!» «Хм, тебе интересно?» «Да-да, йети классный!» Из моей груди вырывается хриплый смешок, и Тая оборачивается на звук. Краснеет, закусывает губу, растерянно хлопает ресницами. В этот момент становится предельно ясно, о каком йети она рассказывает байки на ночь, и я не сдерживаю доброго хохота. Главное, про старушку лесника ничего не говори. Или хотя бы не вдавайся в детали. Подшучиваю над Алой от стыда Таи, смущая ее до предела. Ловлю подушку, которая прилетает в меня. Выставляю ее перед собой, как щит. «Чш, все-все. Молчу и вам не мешаю. Спокойной ночи, принцессы!» Игриво поклонившись, я выскальзываю из спальни. Вызываю номер Власа, но его телефон упорно молчит. Что за гадство? Почему я должен волноваться об этом вздорном старике? У меня нервные клетки на его дочери закончились. «Папа не вернулся?» — шелестит спустя время. Тая выходит из комнаты, осторожно прикрывая за собой дверь. Легкая, нежная, полусонная. Белоснежные волосы распущены, слегка спутаны и волнами ложатся на плечи и грудь, едва прикрытую кружевом и шелковой тканью халата. Если не ошибаюсь, именно этот пеньюар Тая выбрала для нашей брачной ночи. Я сбился, какой по счету. Но свадьба снова сорвана. Теперь не по моей вине. Один-один. Мы квиты. «Нет», — сипло отвечаю, обласкав жену-красавицу взглядом, я сглатываю вязкую слюну. «Задерживается». «Я переживаю», — надувает губы. Наивно, но в то же время сексуально. Похлопываю рукой по дивану рядом с собой, и Тая покорно принимает приглашение. Прошу ее сесть спиной ко мне, расправляю длинные шелковистые волосы и аккуратно провожу по ним расческой. Воронцов — взрослый мальчик, за себя постоять сумеет, а если надо, и врагам накостыляет, не беспокойся. Тая тихо мурлычет от моих прикосновений, когда я заплетаю ей косу. Не выдержав, наклоняюсь к открывшейся шее, веду носом по бархатной коже и прижимаюсь губами к пульсирующей жилке. «Вы оба здесь из-за меня», — шепчет жена виновата. Податливая и мягкая, как пластилиновая кукла в теплых руках. Запрокидывает голову, открываясь моим поцелуем. Ее сладкое дыхание сбивается. «Но так было нужно, Яр!» Фырчит и покрывается мурашками, потому что я не могу от нее оторваться. «Иначе мы бы не узнали, в каком кошмаре живет Любочка, и не помогли бы ей». «Согласен, Тая, ни о чем не волнуйся, ты все сделала правильно». Беру ее за плечи, разворачиваю к себе лицом, ловлю смущенный взгляд и наш зрительный контакт откровеннее секса. Сейчас мы близки, как никогда. «Знаешь, ты так мило возишься с сестрой, что я уверен, из тебя получится идеальная мамочка». Выбрось из своей головы всякую чушь про генетику и плохую наследственность. Ты у меня такая красивая. Роди мне еще одну такую же, но маленькую». Кивает, опускает руки на живот, будто примеряет, поместится ли в ней еще один человек. Улыбнувшись, я целую ее. Сначала нежно и невесомо, но с каждой секундой все неистовее терзаю пухлые губы. Соскучился дико. «Яр, давай Любочку заберем», — просит Тая, на секунду отстранившись от меня. Преданно, умоляюще заглядывает мне в глаза. «Разве я могу ей отказать?» «Как скажешь, Таюш». «Исключено! Я сам все решу!» Гремит с порога, и я от неожиданности чуть не падаю с дивана вместе с женой. «Вашу ж мать, батя! Каждое появление как Армагеддон!» «Папуль!» Выкрутившись из моих рук, Тая мчится к отцу. Радостно повисает на его шее, чмокает в щеку, а я натурально ревную, как будто Воронцов мой соперник. Впрочем, мне с ним не тягаться. Батя — это навсегда. «Наконец-то, Влас Эдуардович!» Лениво ворчу и неторопливо шагаю к ним, засунув руки в карманы домашних штанов. «Вы в Питере заблудились, что ли? Или мосты развели перед вашим носом?» На мой сарказм он никак не реагирует. В потухших глазах холодная пустота. Видимо, беседа с бывшей выдалась напряженной и неприятной. Зная, какая форменная тварь моя тёченька, мне становится жаль измученного, поникшего Власа. «С Таисиной матерью общался по душам, а после нее с полицией и представителями опеки разбирался», — устало объясняет он. «Сил нет со мной припираться. Любу у этой дряни заберут, я это гарантирую. Лично проконтролирую процесс лишения родительских прав. Ей вообще детей доверять нельзя. Стерилизовать к чертям с...» Резко осекается, крепче обняв дочь. «Прости, Таечка, я не...» «Не извиняйся, пап, я все понимаю», — шепчет она, прильнув щекой к его груди. «Не могу принять, пока что это слишком больно для меня, но понимаю, правда». «Девочка моя родная, дочка», — ласково приговаривает он, поглаживая ее по голове. Большой, взрослый мужик плавится на глазах. «Все хорошо, Тая, я рядом и люблю тебя. Муж твой...» косится на меня и снисходительно произносит. «Тоже молодец! Ты у нас самый счастливый будешь!» «Влас Эдуардович, вам удалось выяснить все, что вы хотели?» Осторожно прощупываю почву. «Да, Ярослав. Моя бывшая жена под градусом очень разговорчивая», — тяжело вздыхает он. «Так что я услышал даже то, чего бы никогда не хотел знать». «Макееву она нас сдала?» Кивает. Яростно массирует пальцами переносицу. «Да! Они по сигналу отследили координаты Иглу, а потом по номеру твоего телефона заказали запись звонков, без особого труда нашли ваш разговор с Арсением, смонтировали так, чтобы звучало провокационно, и отправили Таисии перед свадьбой. Ее новый номер тоже эта дрянь слила за отдельную плату». «Поверить не могу, что мама продала меня», — сокрушается Тая. — «Что я плохого ей сделала? За что она так со мной?» — «За деньги, разумеется. Мне хочется успокоить жену, но у меня ее временно украли. Эта прерогатива сейчас принадлежит Воронцову. Он баюкает дочку в мощных лапах, как маленькую, а она всхлипывает, уткнувшись носом в его рубашку». — «Давно у нее связь с Макеевым?» — «Очень давно», — горько ухмыляется Влас. — «И честнее, чем я думал». «В смысле?» «Они встречались еще, когда мы были женаты. Как я понял, из несвязного лепета бывшей аборт она сделала как раз от Макеева, о чем и жалеет по сей день. Вот так в одночасье можно лишиться и жены, и друга». Тая молча берет отца за руку, пальцами нежно проводит по тыльной стороне широкой ладони. Теперь ее очередь утешать разбитого Воронцова, и она делает это искренне, наивно, со слезами на глазах. Моя трогательная девочка. «Папуль, ты уверен по поводу Любочки?» — сипло спрашивает она спустя время. Из-за того, что натворила мать, ты не сможешь тепло относиться к моей сестре. Лучше мы с Яром...» Воронцов хмурится, отрицательно качает головой. В его взгляде решимость и отцовская любовь. «Если становиться батей, то только таким, который за своего ребенка каждому горло перегрызет. Вам надо строить свою семью, заводить детей, заботиться о них. Вы друг с другом договориться не можете», — отчитывает нас обоих, и мы послушно опускаем головы, как нерадивые школьники. «Бегаете по кругу, как белки в колесе. Ссоритесь, миритесь, свадьбы срываете. Ну, папа!» — возмущенно тянем в унисон. «Сами еще дети!» — усмехается. «Я совершил ошибку, и мне теперь за нее расплачиваться». «О чем ты?» — хмурится Тая, слегка отстранившись, чтобы посмотреть отцу в глаза. «Не бери в голову!» — он мягко целует ее в лоб. «Сама подумай. У меня есть деньги, связи и время болтаться по Питеру. Я над Любой в два счета опеку оформлю, учитывая мои возможности. Это вообще не проблема!» «Влас Эдуардович, а дальше что будете делать? Уверены, что с ребенком справитесь? С вашим-то диагнозом?» Скептически морщусь, вспомнив, что он мне рассказал перед вылетом. «Черт! Все нормально!» — зло шикает на меня, покосившись на опешившую дочь. «Справлюсь! Время есть! Сейчас главное Любу забрать. Будем решать проблемы по мере их поступления». «Какой диагноз?» — отмерев, лепечет Тая. «Папа! Яр!» — оглядывается на меня, по-детски топает ножкой. Не рычи на меня! Мы же только помирились!» — испуганно выставляя руки вперед. «Батя, расскажите ей все немедленно, иначе опять я буду виноватым, как с проектом». «Ерунда!» — отмахивается Воронцов. «Да что вы мнетесь, как девственница!» — рявкаю на него. «Таюша имеет право знать! Это, мать вашу, ни камни в почках! Вы со своими тайнами всех с ума сведете». «Кто бы говорил!» «Не ссорьтесь!» — фырчит моя жена, грозно упирая руки в бока. «Рассказывайте, иначе опять сбегу от обоих!» «Поняли, батя?» — хлопаю его по плечу. «Признавайтесь! Чистосердечное признание облегчает наказание!» Подшучиваю, чтобы приободрить тестя. «А я пока чай сделаю ромашковый. Нервишки успокоить!» Оставив их наедине, я ретируюсь на кухню. Даю им время все обсудить, а когда возвращаюсь с подносом, Тая рыдает на груди у отца. «Почему сразу не сказал, пап?» «Не хотел расстраивать. Тем более толком ничего не известно. Одно ясно наверняка — жить буду. Однако дела вести вряд ли смогу, как раньше. Посмотрим по моему состоянию. Я планировал успеть выдать тебя замуж, передать бизнес, но получилось...» Протяжно выдыхает, зыркнув на меня. «Как получилось! Старый дурак! Я был убежден, что с Глебом ты будешь счастлива!» «А я в Яра влюбилась, пап!» Простодушно выпаливает Тая, заставляя мое сердце забиться в агонии. В такой сентиментальный и грустный момент я растягиваю губы в голливудской улыбке, как умалишенный. Вредная жена нечасто мне в любви признается, но сегодня я выиграл джекпот. Значит, простила. «Вы мне скажите, я свадьбу нормальную от вас дождусь?» Смеется тесть, забирая у меня чайник и кружки. «Из традиции вы только похищение невесты исправно воплощаете в жизнь. Пожалеете старика. Я устал за вами бегать». «Да, будет вам свадьба!» Важно выдаю, забывая, что ничего не решаю в нашей семье. «Только давайте чуть позже». Тихо, как мышка, пищит Тая. Хлопает ресницами, виновато поглядывает на меня. «Мне бы к врачу и от токсикоза что-нибудь пропить, иначе опять праздник испорчу». «А?» Мы с Власом заставаем, как парный памятник, офигевшим мужикам. Он не моргает, я невольно впиваюсь взглядом в плоский животик жены. «Не спешите паниковать». Она активно машет на нас руками. «Я сама ни в чем не уверена, поэтому хочу на прием записаться». С трудом выйдя из ступора, я подхватываю Таю на руки и кружу по номеру отеля. Вспомнив, что ее может стошнить, опускаю хрупкую фигурку на пол, заключаю жену в объятия и расцеловываю покрасневшие щеки. «То-то вы тут делаете?» — доносится вкрадчивый детский голосок. Из комнаты выглядывает сонная Любочка изучает нас некоторое время, а потом обращает внимание на Власа. Искренне улыбается ему, как родному, и протягивает свою плюшевую игрушку, чтобы смягчить сурового батю. «Привет, добрый дядя!» — забавно рычит. «Вернулся за мной?» Как не растрогаться от такой кнопки? Тем более на мою тещу она ни капли не похожа. Наоборот, чем-то Воронцова напоминает. Он, кажется, потихоньку сдается. Многолетняя броня трескается под напором детского очарования. «Любочка, я тебя сейчас уложу», — спохватывается Тая, но отец останавливает ее жестом. «Я сам», — покашливает нервно. «В конце концов, нам надо привыкать друг к другу, чтобы вопросов у опеки не было. А вы к своим детям готовьтесь». Привычно раздав приказы, Влас аккуратно берет малышку за ручку и ведет в детскую. Когда за ними закрывается дверь, я притягиваю к себе притихшую жену. Удобно развалившись в кресле, усаживаю ее к себе на колени. «Таюш, ты правда беременна?» «Говорю же, не знаю», — фырчит она на меня, но при этом нежно обвивает руками мою шею. «Давай договоримся, что ты больше не будешь угрожать мне разводом», — поучаю ее, насупив брови. Смеется зараза, пальчиком разглаживает складку на моем лбу, игриво щелкает по носу. Ловлю ее руку, целую в запястье. «Я тебя все равно не отпущу. Каждый раз буду находить и возвращать домой». «Не будет развода. Ты мой законный муж, Яр. Как минимум на 9 месяцев». В точности повторяет то, что я сказал ей, когда похищал со свадьбы. Кажется, даже интонации мои стальные дублируют. «Нет уж, я не согласен», — строго перебиваю. «Теперь хочу до конца дней. А лучше навечно». «Как скажешь, любимый Йети». Одно ласковое слово, и я плыву. Таю рядом с моей Таей. Целую ее, обнимаю, не могу оторваться. Не знаю, сколько еще нервов она мне потреплет, но для нее ничего не жалко. Я готов пожертвовать ради нее всем, даже рассудком, потому что она — моя любимая снежная королева. С ней приятно сходить с ума. Главное — вместе. И навсегда.